Русский лес. Зимой и летом, осенью и весною хорош русский лес. В тихий зимний день выйдешь, бывало, в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Глубокие, чистые лежат под деревьями сугробы. Над лесными тропинками кружевными белыми арками согнулись под тяжестью инея стволы молодых берез. Тяжелыми шапками белого снега покрыты темно-зеленые ветви высоких и маленьких елей. Высокие вершины елей унизаны ожерельем лиловых шишек. С веселым свистом перелетают с ели на ель, качаются на шишках стайки красногрудых листов. Невидимой жизнью полнится зимний лес. От дерева к дереву тянутся легкие следы белок, маленькие следочки лесных мышей и птиц. Только очень внимательный человек может наблюдать жизнь зимнего леса. Нужно уметь ходить тихо, слушать и останавливаться. Только тогда откроется перед вами вся чудесная красота спящего зимнего леса. Хорош лес ранней и поздней весною, когда начинает пробуждаться в нем сокрытый от глаз и ушей бурная жизнь. Тает зимний снег. Над головой видны осыпанные надувшимися смолистыми почками тонкие ветки берез. Все больше и больше слышится в лесу птичьих голосов, начинают петь первые прилетные птицы, такуют в глухих местах тяжелые глухари. Опавшие хвои ее осыпан под елями ноздрястый снег. На лесных полянах впервые появились проталины. На обнажившихся кочках видны зеленые крепкие листочки брусники. Кое-где на пригреве начинают зацветать ковром, разрастаются подснежники-перелески. Пахнет смолистыми почками, корою деревьев, поют дрозды. На вершине высокого дерева, весь в лучах восходящего солнца, воркует дикий голубь Витютень. Придет радостный день, зеленую дымкой покроется опушка березового леса. Кукуют кукушки, по утрам перед рассветом слетают с наток краснобровые красавцы тетерева, косачи. Вечером над вершинами леса тянут хорка и цвирка, длинноносые вальшнапы. Крякают над рекой дикие утки, на краю лесного болота высоко в небе такует баранчик бекас. Многое можно услышать в пробуждающемся весеннем лесу. Тонко пищат рябчики, гу-гу-гуют по ночам невидимые совы, на непроходимом болоте водят весенние хороводы прилетевшие журавли. Над желтыми золотистыми пуховками цветущие ивы жужжат пчелы, а в кустах на берегу реки защелкал, звонко запел первый соловей. Кто из вас не побывал знойным летом в прохладном темном лесу? Примолкли самые голосистые птицы. Уже не поют по закрайкам леса звонкоголосые соловьи. Идешь по лесу, хорошенько приглядываясь, нужно уметь находить грибные места, знать, где какой растет гриб. Вот под деревьями смешанного леса краснеет шляпка подосиновика. Нагнешься, срежешь ножом толстый корешок гриба, аккуратно положишь находку в корзинку. Кое-где попадаются крепкие боровики, приятно взять в руки холодноватый гриб. Вот широким хороводом рассеялись по поляне красивые красные мухоморы. В сосновом бору попадаются рыжики. В молодом березовом лесу густо сидят грибы под березовики. На лесных открытых полянах зреет душистая вкусная земляника. В середине лета поспевает лесная малина. А по закрайкам болот созревает черника, краснеют на зеленых ветках ягоды брусники. Особенно красив и печален русский лес в ранние осенние дни. На золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна,